представители разных стран с восхищением отзываются о Ким Чен Ире. По случаю знаменательного Дня Звезды, руководитель шведского кружка по изучению идей Чуче, председатель общества тайландско-корейской дружбы, национальный председатель нигерийской партии Возрождения и Прогресса, руководитель швейцарского кружка по изучению идей Чуче и председатель ЦК Рабочей крестьянской партии Непала в своих поздравительных телеграммах и письмах писали, что самыми великими заслугами Ким Чен Ира является то, что он оригинальной политикой Суньгунь обеспечил победоносное развитие дела социализма и надежно защитил мир и безопасность на Корейском полуострове, Северо-Восточной Азии и во всем мире. Они также подчеркнули, что заслуги Ким Чен Ира в Суньгунской революции навеки останутся в сердцах корейского народа и революционных народов мира.